Глава 12. Когда мы познакомились с Юханой, она выполняла поручение редакции. Моя будущая жена работала над статьей о закрытии библиотек, и так уж случилось, что одним из тех, у кого она взяла интервью, был я. «Вы часто сюда приходите?» — обратилась она ко мне, когда мы стояли в фойе библиотеки Каллио, которой оставалось работать всего неделю. Я был поражен тем, как девушка произнесла этот вопрос. Я решил воспользоваться ситуацией и, в свою очередь, спросил, мы нигде не встречались прежде. Юхана покраснела так, как получалось только у нее, лишь мимолетная тень розового. Она записала мои ответы в блокнот, поблагодарила меня, развернулась и собралась уходить, когда я спросил ее, как часто она сама посещает библиотеку. Девушка слегка улыбнулась и снова повернулась ко мне лицом. «Пару раз в неделю», — ответила она. И только тогда я по-настоящему разглядел ее глаза. Казалось, они собрали все солнечные лучи, что проникали через высокие многостворчатые окна библиотеки. В глазах молодой журналистки как будто пылали все огни нашего, становящегося все более мрачным мира. «А что вам нравится читать?» — продолжал спрашивать я. Она задумалась на минуту. «В основном это не художественная литература», — сказала Юхана, — глядя так, будто действительно думала обо мне. «Вещи, связанные с моей работой, прямо или косвенно». «А как насчет истории?» «Иногда». «Романы?» «Иногда». «Поэзия?» «Никогда». «Почему же?» «Она меня раздражает, в особенности современные поэты. Хорошо обдуманная намеренная мрачность и непонятность. Сердце стучало, как молоток, что бил в вечную полночь, а мягкое танцующее покрывало прикрывает ее лакричные виски. Разве можно это читать, да еще и притворяться, будто что-то извлекаешь из этого чтива?» «Допустим», — сказал я. «Но вы не могли бы вспомнить имена каких-нибудь поэтов или названия книг стихов, которые прочитали?» Юхана посмотрела на меня своими прекрасными глазами, назвала пару названий сборников поэзии, потом покачала головой. Я согласился с тем, что стихи, которые она читала, действительно непонятны. Но заметил, что есть и хорошие стихи, что я знаю названия сборников, которые помогут ей изменить мнение о поэзии, или, по крайней мере, понять, что в отвергнутом ею целом литературном жанре бывает и исключение. «А вы такие читали?» Несколько недоверчиво поинтересовалась она. «Да, я такие читал», — сделав ударение на слове «такие», подтвердил я. Некоторое время мы смеялись друг над другом, потом что-то заплясало в ее глазах. «Думаю, что вы сможете порекомендовать такую книгу, которая поможет мне изменить прежнюю точку зрения». «Возможно», — не стал отрицать я. Девушка проследовала за мной в библиотеку в отдел поэзии. Я чувствовал ее взгляд на своей шее, и это чувство не было мне неприятно. Я думал о сине-зеленых огнях, что сияют в глазах этой женщины. Они напоминали мне цвета радуги ярким солнечным днем. Мы подошли к полкам со стихами. Я вынул несколько книжек финских поэтов и начал цитировать их стихи. На самое дно стопки я положил свой сборник. Юхана подошла и встала рядом со мной, стала слушать, если не с явным интересом, то, по крайней мере, изо всех сил пытаясь продемонстрировать его мне. Особенно, когда я рассказывал о художественных особенностях каждого поэта, а потом читал по одному стихотворению, чтобы показать, как ясен и понятен их язык. Юхана была одета в широкие джинсы, черный свитер с высоким горлом. На ногах было что-то среднее между туфлями и ботинками. И пока мы стояли рядом, я не мог отказать себе в удовольствии вдыхать аромат ее волос, чувствовать тепло ее тела и притяжение этих замечательных, излучающих свет сине-зеленых глаз. Я взял последнюю книгу, раскрыл ее и прочитал стихотворение. Закончив, я посмотрел на нее. Девушка не была так впечатлена, как мне хотелось бы. «Я не знаю», — проговорила она. «Прочитать что-нибудь еще?» «Да, пожалуйста». «Я прочитал еще стихотворение». «Похоже, вы знаете его наизусть», — заметила девушка. «Вы читаете, не заглядывая в книгу». Она взяла книгу из моих рук, раскрыла ее и, увидев мое фото на титульном листе, подняла на меня взгляд. «Очень умно», — проговорила она с улыбкой.